Глава 9. Планы. Темная комната подвала встречала заговорщиков одиноким огоньком свечи. Сразу трое в плащах и капюшонах, накинутых на голову, юркнули внутрь, словно воры. «Чертов Рэй!» — ругнулся первый сипло. «Чертов Оствудский гарнизон! Кто мог подумать, что они пришлют к нам столько людей из-за какой-то казны мелкого города?» «А я предупреждал», — высказался сообщник, скрестив руки на груди. «Я вас предупреждал, что просто так это не закончится». «Предупреждал он, умник», — проворчал третий. «Ты думаешь, мы зря тратили на тебя деньги? Или хочешь, чтобы наша связь стала достоянием гласности? М? Как Рэй отреагирует на наше личное знакомство и участие наших денег в различных делах, проведенных для улучшения твоей репутации среди простых смертных?» «Никак», — задал задачку сообщник. «Потому он и не узнает ни от меня, ни от вас. У нас был уговор. И мы свою часть выполняем, в отличие от тебя», — прошипел первый. «Как ты планируешь обналичить украденные облигации?» «Я предлагал вам иной вариант. В нашей казне были монеты, я советовал взять только их». «И ты думаешь, этой суммы бы хватило на наши грандиозные планы?» Третий продолжил негодовать. «Ведь ты клялся поддерживать наше общее дело, не так ли?» «Клялся, клялся», — согласился сообщник. «Но и я не всесилен, у меня связаны руки». «Так что там с пробным чемоданом?» «Пока все идет по плану», — ответил ему третий заговорщик. «Мои люди следят за идиотом, который возомнил себя богачом. Он решил обналичить деньги в игровом доме». «Хм», — первый призадумался. «Интересный ход». «Глупый», — сообщник фыркнул. «Но может выгореть». «Молись, чтобы выгорел!» Первый достал нож и решил поугрожать, сверкая перед стоящей на столе свечой блестящим металлическим лезвием. «Иначе у тебя кое-что выгорит, причем буквально!» «И тогда вы не получите доступ к оставшейся сумме денег». Сообщник не испугался, а лишь пожал плечами. «Ха! Ты думаешь, я не знаю, где спрятана остальная сумма? Ведь мы вместе тащили чемоданы и запихивали деньги в тайник». «Да, но Рэй не будет бездействовать. Как думаете, он поступит, если я умру или буду ранен?» «Увеличит охрану», — предположил третий заговорщик. «Именно», — согласился сообщник. «А это значит, шансы обналичить деньги станут еще призрачнее». «Уговорил», — буркнул первый и полез спрятать нож обратно в складки плаща. «Но учти, обманешь и прощай репутация. Жизнь, все. Мы тебя уничтожим и утянем за собой на самое дно». «Я это слышу уже не первый раз». Сообщник устало вздохнул. «И даже не в десятый». «Тогда реши, наконец, проблему». «Тише». Стоящий у двери заговорщик сделал знак замолчать. Кажется, я услышал какой-то скрип или шелест. В комнате воцарилась гнетущая тишина. Пламя свечи тихонько танцевало, растапливая воск до жидкого состояния. Все трое вслушивались в шорохи и звуки по ту сторону стены. «Вроде показалось», — облегченно выдохнул третий пару секунд спустя. «Ты сказал, в доме никого нет?» «Я сказал, в подвале никого точно не будет», — не согласился сообщник. «А про дом, как вы себе это представляете? Мне выгнать всех слуг и привлечь тем самым внимание?» «Хватит припираться!» Третий не выдержал и решил закончить разговор. «Предлагаю на сегодня закончить и следующую встречу назначить вечером, когда станет известно о чемодане. Послезавтра», — поправил его сообщник. «Сегодня и завтра у меня званые вечера». Услышав это, остальные заговорщики фыркнули. «Хорошо ж ты устроился! Знать обихаживаешь, живешь припеваючи, нужды не знаешь». «За что теперь расплачиваюсь?» — не согласился тот. «А вам пора возвращаться к своим обязанностям». «Да-да!» — согласились оба. «Как прикажете, господин». Злорадные мины на их лицах резко контрастировали со значением сказанного. Не ответив, сообщник первый потянул дверную ручку на себя и поспешил вынырнуть наружу. Остальные заговорщики, как и было положено, стали ждать, когда шаги товарища стихнут на лестнице. Минуту спустя подвальная комната опустела. Свечу задули перед уходом, и потому глухое помещение сейчас было погружено во мрак, и тишина стояла кругом непроницаемая.